Искоса взглянул на меня из-под длинных ресниц. Придется тебе все-таки потерпеть на это. Можно подумать, что я руками и ногами упираюсь, — проворчала я, вкладывая в протянутую руку свою ладонь. Северный князь насмешливо улыбнулся. Вообще-то я имел в виду наш предстоящий совместный ночлег, а не считывание памяти. Мерзавец. Скажи уже что-нибудь новое. С моей мамой ты будешь объясняться сам, — пригрозила я. Иксей рассмеялся, не обращая внимания на недоумевающий взгляд Риан. Встречи с отцом соблазненной девушки мне уже грозили, а вот с матерью... Между прочим, Элен и стиль смерти. Смерть, дорогая моя, это не то, чего я боюсь. Привык уже. Отвечать на это мне было нечего. На сей раз Максимилиан был куда более осмотрительным. Когда контакт начался, я не полностью ушла в переживание давно минувших событий, а словно застряла где-то посередине. Частью сознания я внимательно следила за происходящим в зале, слушала вопросы королев, вступала то и дело во вспыхивающие дискуссии, а частью снова и снова погружалась в прошлое. Лица, имена, сложные цепочки взаимосвязей выстраивались перед глазами. Чуждое, путанное мышление становилось постепенно, если непонятным, то родным точно. Как завод за окном, вроде и не понимаешь, что там такое делают и как, но к виду привыкаешь. А дело принимало нешуточный оборот. Недавние события в зеленом оказались только верхушкой айсберга. На дне же творилось такое, что и представить страшно. Давняя история с Лаки не получила продолжения из-за исчезновения главных подозреваемых и большинства улик. Свидетели тоже на этом свете не задержались. Вспыльчивая Равейна погибла через несколько месяцев при очень странных обстоятельствах. Где же это видано, чтобы и стиль огня сгорела заживо во время заурядного пожара? Возможно, если северный князь был бы тогда в городе, то расследование вышло на новый виток. Но Максимилиан почти год провел в убежище клана где-то в горах, пытаясь восстановиться. Потом за повседневными стычками и интригами о происшествии надолго забыли. Только неугомонный князь носился по городам в поисках доказательств. И вот 50 лет назад, первая удача, вляпавшись в очередную дурную историю, Максимилиан оказался в застенках ордена. Надолго он там задерживаться не собирался. Отлежался денек в камере, собрался с силами и уже на следующую ночь собирался уйти, не прощаясь. Проходя по коридору, он случайно услышал, как за дверью ругались два смотрителя. Судя по отдельно долетавшим высказываниям, не из последних чинов иерархии. Торчать в коридоре, по которому постоянно шныряли инквизиторы, даже в совершенной шакарской маскировке было опасно. Однако князь рискнул и не прогадал. Два известных инквизитора говорили о некоем прорыве, время для которого еще не пришло, и о том, что опасно открывать постоянные порталы, если этих-то договорников едва удается контролировать. В разговоре несколько раз всплывали таинственные понятия – инцидент в Танвиле, взаимодействующие пары, несвоевременная новая волна, сервиольский договор, но одно словосочетание было чересчур ясным – третья война. Война, которая еще предстояла разразиться. После третьего случайно заглянувшего в коридор смотрителя, который после встречи с князем обзавелся невероятной гибкостью шеи, Силь решил, что услышал достаточно и сбежал. Позже он вернулся в это отделение, да не один, а с доброй половиной своего клана, но никаких зацепок не нашли. Более-менее на роль улики годился только странный список городов, причем как человеческих, так и находящихся на магической невидимой половине. Максимилиан на всякий случай послал весточки во все шакарские общины указанных городов с просьбой сообщать обо всем необычном. А год назад начали пропадать Шака и Ар. Сначала на это не обращали внимания. Тем более, что пропавшие были слабыми, обращенными или совсем еще молодыми, вроде Лаки. Таких много гибнет в первые годы кровавого безумия. Тут-то Максимилиан вспомнил историю своего кланника. Тогда тоже все началось с исчезновения самого уязвимого и внушаемого Шакаяр. Князь немедленно выехал в один из городов, по дороге прокручивая в памяти все, связанное с этими событиями. И, к своему удивлению, наткнулся на еще одну странную деталь. Инквизиторы не раз упоминали в споре загадочный инцидент в Танвиле, контексте провального эксперимента. А родной город Лаки, в котором он едва не нашел свою преждевременную смерть, люди называли, правильно, Танвиль. В этом месте рассказа одна из королев протянула задумчиво. И впрямь, когда я была молода, в Танвиле случилось что-то эдакое. Элла не исчезла куда-то, а потом вернулась со стопкой архивных документов. В одном из них обнаружилось упоминание о просьбе некой Уилмы из Танвиля присылать кого-нибудь для расследования нападения на главу общины. Документ повертели в руках, потом передали мастерицам эфемерата, чтобы те внесли новую информацию в свою развивающуюся модель. А Максимилиан продолжил рассказ. Первый из городов, в который наведался неугомонный князь, располагался на немагическом плане мира. Большой и шумный, он был домом для одного из самых обширных кланов Аршакаи. Князем весьма условным, там был обращенный 5 веков от роду, возраст солидный для тех, кто не являлся прямым потомком древних. В магии, к сожалению, он не разбирался совершенно, так как родился и вырос на человеческом плане, крайне редко посещая магический. Приезд северного князя стал для него той самой палочкой-выручалочкой. Все заботы о расследовании многочисленных исчезновений тут же легли на плечи единственного шакаяр в городе. Максимилиан со вздохом взялся за дело. Его мучили дурные предчувствия, и он совсем не удивился, когда обнаружил на трупах пропавших шакаяр четкие магические следы совершенно особой магии – равейновской. Если причастность равейн к происходящему еще можно было поверить, то в их инициативу – нет. Да и слишком заботливо улики выставлялись на обозрение. Только полный профан в магии, вроде главы аршакарского клана, их бы не заметил. Максимилиан проследил за немногочисленной общиной и без труда выяснил, что равейны к убийствам не имеют ни малейшего отношения. Более того, их лидер Эстиль, как это частенько происходило, состоял в давней дружбе с правителем клана. И опять от возможного конфликта между двумя народами уберегла случайность. Северный князь собрал у всех свидетелей письменные показания и отправился дальше. На этой-то стадии расследования в игру вступил и Тантаэ. Он отловил непутевого приятеля и вытряс из него всю правду об инциденте в Танвиле и прочих неприятностях. Подумал, поругался и предложил помощь. С тех пор расследование шло в двух направлениях. Максимилиан все так же шнырял по городам, собирая информацию, а Тантаэ поднимал старые связи, пытаясь выйти на совет королев. Шакаяр умные твари. Все они прекрасно помнили, что вторая война начиналась с таких же мелочей. Там столкновение, здесь убийство. Эффект резонанса. Недоверие достигло критической точки, и над головами кланников, образно выражаясь, засвистели огненные шары, а равейны начали бояться ходить поодиночке. Поэтому сейчас, услышав о подозрениях северного князя, Шакая руками, ногами и зубами поддержали предложение Кантаэ заключить с равейнами союз. Еще одна война на уничтожение никому была не нужна. Переговоры с нужными людьми из окружения Стаминьель продвигались семимильными шагами. Удалось даже выйти на кого-то из искателей. Еще месяц-другой, и непременно последовало бы приглашение посетить замок на холмах. В это же время Максимилиан прибыл в Зеленый. И все резко усложнилось. Верхушка Инквизиции решила, видимо, исправить неработающую схему. В Зеленый прибыли несколько отрядов Ордена. Максимилиану удалось выйти на непосредственных исполнителей и как следует допросить их. Охотники поломались, но аргумент в виде 10-сантиметровых черных когтей, а также вмешательство одного из сильнейших эмпатов, сделали свое дело, и ребята выложили все планы. Далеко не трусливого северного князя бросило в жар, когда он узнал, что на этот раз жертвами должны были стать сын Ирвина, главы клана, и дочь Лен. То есть я. Преступниками хотели выставить безутешных родителей, что вполне естественно. Узнав об этом, Максимилиан в первую очередь бросился спасать юного Шакаяр. Опоздал он всего на пару часов. Мальчика уже нашли. Все улики указывали на Элен. Более того, в ладони парень зажал прядь черных волос. Нетрудно было догадаться, кому она принадлежала. Ирвин был шокирован. К сыну, пусть и приемному, он испытывал самые глубокие и теплые чувства. Но если в ордене ожидали, что князь бросится мстить, не раздумывая, то расчет не оправдался. Ирвин оставил расследование Максимилиану, а сам решил обдумать все еще раз, уже на холодную голову. «Еще бы», — подумала я, — «сколько раз мама его перед инквизицией выгораживала». Бестолку промотавшись целый день по городу в поисках второй жертвы, северный князь изрядно перенервничал, постепенно дойдя до состояния мрачной обреченности. И поэтому, когда увидел меня, беспечно болтающую с внутренним голосом на темной улице, не выдержал. И решил преподать недисциплинированной малолетке, из-за которой он весь город перерыл, небольшой урок. Я смутилась, в красках представив, как Максимилиан будет описывать мои глупые метания. «А может, не надо?» — заискивающим тоном спросила я. «Надо!» — вздохнул Ксель и продолжил. Риан многозначительно переглянулась с коллегами. На мое счастье, эпопею с Туаром князь изложил быстро и доходчиво, без лишних подробностей, так что краснеть почти не пришлось. Да и, по правде говоря, я больше боялась за Максимилиана. Вряд ли королева его по головке погладит, за мостик или попытки использовать меня в качестве жертвы. Дальше начиналось уже совсем непонятное. Инквизиторы слишком быстро появились на месте происшествия.